который дал ему 100 000 человек. Кроме того, он велел подчиненным ему государствам Германии выставить еще 100 000 солдат и отдать их ему для войны. Это было беспрекословно исполнено. Затем он выделил больше 110 000 старослужащих солдат, на которых мог особенно положиться, и 70 000 старых солдат отправил в Италию, где тоже нужно было ждать нападения австрийцев. Итак, у него к весне 1809 года было в руках несколько больше 300 000 солдат, которых он мог бросить против Австрии. Но и Австрия собирала все силы. Австрийский двор, аристократия, среднее дворянство, инициаторы этой войны были единодушны. Даже венгерское дворянство было на сей раз вполне верно короне. Нужно было защищать и укреплять общее священное для них благо — крепостное право, которое было так страшно урезано географически и расшатано политически в трех войнах 1796-97 годов, 1800 и 1805 годов, когда была разгромлена австрийская армия и лучшие земли монархии Габсбургов отошли к Франции. Промышленная буржуазия, которая выигрывала от континентальной блокады, была еще, если не считать Чехии, сравнительно очень незначительна в австрийской монархии. Буржуазия, торговая и вся потребительская масса страдали от блокады. Война, затеянная австрийским двором в 1809 году, была популярнее, чем любая из трех предшествовавших войн с Наполеоном. Луч солнца блеснул, наконец, из Испании, повторяли в Австрии и в Германии на все лады. Весь мир замер в ожидании. Наполеон с тремя лучшими маршалами, Даву, Массена и Ланном, стоял в боеготовности. Он ждал, чтобы Австрия напала первая, потому что это давало ему лишний аргумент в важном, начатом в Эрфурте, но неоконченном споре с Александром. Он еще надеялся на выступление России против Австрии. 14 апреля 1809 года австрийский эрцгерцог Карл, лучший австрийский генерал, вторгся в Баварию. «Через 2 месяца я заставлю Австрию разоружиться, и тогда, если будет нужно, совершу снова путешествие в Испанию», — сказал Наполеон, уезжая на войну. Он, конечно, мало полагался на 100 000 подневольных немцев, которые численно составляли теперь треть его армии. Он знал, какие великолепные, закаленные в боях корпуса остались в Испании, и какие потери ветеранами несет там французская армия. И не только он это знал. Австрийцы действовали на этот раз с небывалой смелостью и силой. Первое большое сражение произошло при Абенсберге в Баварии. Австрийцы были отброшены, потеряв при этом больше 13 000 человек. Но дрались они очень храбро, гораздо лучше, чем при Арколе, чем при Маренго, чем при Аустерлице. Вторая битва при Экмюле 22 апреля закончилась новой победой Наполеона. Эрцгерцог Карл был отброшен за Дунай, понеся тяжкие потери. Затем маршал Лан, завершая маневр, приступом взял Регенсбург. Наполеон, руководивший осадой, в разгаре боя был ранен в ногу. С императора сняли сапог, сделали наскоро перевязку, и он сейчас же велел посадить себя на лошадь и строго воспретил говорить о своей ране, чтобы не смутить солдат. Въезжая во взятый Регенсбург, он, улыбаясь, отдавал честь приветствовавшим его полкам, скрывая страшную боль. Эти бои под Экмюлем и Регенсбургом стоили австрийцам еще около 50 000 человек убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести. В 5 дней Наполеон выиграл 5 кровопролитных битв. Перейдя через Дунай и продолжая преследовать отступавшего Карла, Наполеон нагнал его в Эберсберге и здесь снова разбил его, отбросил. Наполеон при этом сжег город, причем часть населения, австрийцы утверждали, что половина населения сгорела живьем. «Мы шли по месиву из жареного человеческого мяса», — говорит о прохождении французской кавалерии через развалины Эберсберга генерал Савари, герцог Ровиго. В этой покрывавшей улице каши даже вязли копыта лошадей. Это произошло 3 мая. 8 мая Наполеон уже снова, как в 1805 году, ночевал во дворце австрийского императора в Шенбруне. А 13 мая бургомистр Вены поднес императору ключи